Глава 27. К Эми я отношусь слишком заботливо, и это меня бесит. Я никогда не хотел детей, поскольку не хотел испытывать чувство жуткой уязвимости, когда угроза благополучия другого человека способна меня разрушить. Единственный канал, через который мне можно сделать больно, это моя биологическая дочь Эмма. Сейчас она сидит напротив. Мы обедаем в моей квартире с видом на Центральный парк. Впустить ее в мою нынешнюю жизнь означает познать беспокойство и боль. Кто-то скажет, что родителям свойственно беспокоиться за детей и что это чувство делает меня человечнее. Пусть говорят. Кто хочет быть человечнее? Это ужасно. Я не обзавелся детьми, поскольку не хотел испытывать страхи. Я не стал отцом, поскольку каждая привязка является помехой. Сейчас объясню. Я подошел к этому вопросу аналитически. Перечислил себе все позитивные моменты присутствия Эммы в моей жизни. Любовь, общение, возможность о ком-то заботиться и так далее. Затем перечислил негативные, первые из которых «вдруг с ней что-то случится». Когда я смотрю на это уравнение, негативные величины перевешивают. Я не хочу жить в страхе. «С тобой все окей?» — спрашивает Эмма. «Все клево», — отвечаю я. Она выпучивает глаза. Ее настоящее имя Эмма, но она всегда носит черную одежду, красит губы черной помадой и предпочитает серебряные украшения. Когда она была в классе в седьмом, какой-то тупарь заявил, что она похожа на готов или эмо. Одноклассники начали звать ее Эмма, считая это остроумным и задевающим самолюбие. Но Эмма обратила все в свою пользу и приняла новое имя. Сейчас она старшеклассница, дополнительно занимающаяся искусством и дизайном. Когда Анжелика Уайт забеременела, то не поставила меня в известность. О рождении Эммы я тоже ничего не знал. Когда же, наконец, Анжелика соизволила мне сообщить, я не только не рассердился, но не испытал даже малейшего раздражения. Она знала мои воззрения относительно детей и уважала их. Но через несколько лет решила раскрыть карты, сделав это по трем причинам. Первая — она сочла, что прошло достаточно времени. Так себе причина. Вторая — я заслуживаю знать правду. Причина еще более так себе, поскольку я ничего не заслуживаю. И третья — если с ней что-то случится, тогда она очень боялась рака груди. Будет кому помочь Эмме. Самая разумная причина. Зачем я вам все это рассказываю? Я не заслуживаю отношений с Эммой. Когда требовалось, меня не было рядом. И даже если бы мне представился шанс, я бы все равно им не воспользовался. Поэтому даже в мыслях я называю ее своей биологической дочерью. Эмма великолепна во всех отношениях. Но я здесь ни при чем. Я не имею права купаться в лучах родительской славы и чувствовать себя причастным к ее великолепию. Я не напрашивался на эти встречи с ней. Я вообще их не хотел. Я уже объяснял вам все за и против. Но Эмма сама сделала выбор, и мне необходимо его уважать. И потому, нравится мне или нет, у нас происходят совместные завтраки и обеды. Добавлю, Эмма меня понимает. «У меня появился бойфренд», — сообщает она. «Даже слышать не хочу. Не будь таким. Я всегда такой. И даже советы не дашь?» Я откладываю вилку. «Парни», — говорю я, объединяя этим словом всех мужчин, — «стрёмные существа». «Тоже мне новость. А как ты относишься к подростковому сексу?» «Прекрати, пожалуйста». Эмма подавляет смешок. Она любит меня поддразнивать. Я не знаю, как вести себя с ней. Иногда я чувствую, что кровь отливает у меня от головы. В какой-то момент Анжелика решила рассказать Эмме обо мне. С ее стороны это была не самая удачная затея. Возможно, Эмма подросла и просто поинтересовалась, кто ее отец. В точности я этого не знаю, и не мне об этом спрашивать. Анжелика — мать своеобразная. Вы наверняка часто слышите утверждение: с рождением ребенка ваша жизнь меняется навсегда. Потому-то я и избегал отцовства. Я не хочу отходить в своей жизни на задний план. Считаете это неправильным? Когда Эмма наконец сообщила мне, что знает, а это было на свадьбе у Майрона, где она попросила потанцевать с ней, я был выбит из колеи. Мне стало тяжело дышать, наш танец закончился, а это чувство полностью не исчезло. Оно и сейчас еще не рассеялось. Воспользуюсь лексиконом подростков. Это отстой. Я думаю о своих родителях, особенно о матери. Думаю, через что ей пришлось пройти, когда я вычеркнул ее из своей жизни. Но размышления об ошибках прошлого никому не приносят добра. Я отгоняю эти мысли. Жизнь продолжается. Эмма кладет вилку и смотрит на меня. И хотя сейчас происходит то, что у психологов называется проекцией, могу поклясться, я вижу глаза своей матери. «Вин!» «Да?» «Почему ты оказался в больнице?» «Ничего особенного». «Ты серьезно?» Она корчит гримасу. «Вполне серьезно». «Ты собираешься мне врать?» Она смотрит на меня в упор, а когда я не произношу ни слова, добавляет. «Мама говорит, что ты вообще не хотел быть отцом. Это правда?» «Правда». «Ну так и не начинай сейчас». «Я что-то не понимаю». «Вин, ты врешь, желая меня оградить». Я молчу. «Именно так поступает отец». «Верно», кивнув, соглашаюсь я. «И еще, Вин, ты не знаешь, как вести себя со мной». «Тоже верно». «Так не надо прикидываться. Мне не нужен отец, тебе не нужна дочь. Поэтому скажи без вранья, почему ты оказался в больнице?» Трое пытались меня убить. Если бы она в ужасе отпрянула, меня бы это разочаровало. Эмма подается вперед. Ее глаза, глаза моей матери, вспыхивают. «Расскажи мне все». И я рассказываю. Начинаю со своего нападения на Тедди Лайонса после финала четырех Национальной студенческой спортивной ассоциации и объясняю, почему так поступил. Затем перехожу к убийству Рая Стросса, шестерке с Джейн-стрит, обнаруженной картине Вермеера, чемодану с монограммой, дяде Олдричу, Патрише, хижине ужасов и нападению Трея и Бобби Лайонсов. Я говорю целый час. Эмма сидит, не шелохнувшись. Должен признаться, сам я плохо умею слушать. Я теряю фокус и через какое-то время начинаю думать о другом. Мне становится скучно, и собеседники видят это по моему лицу. Эмма совсем не такая. Она потрясающе умеет слушать. Не знаю, какую часть событий я планировал ей рассказать. Здесь мне хочется быть честным и с ней, и с собой. Но что-то в ее манере слушать, в ее глазах и языке тела заставляет меня держаться более открыто, чем я намеревался. В этом она чем-то похожа на свою мать. Когда я заканчиваю, Эмма спрашивает. «У тебя есть бумага и то, чем можно писать?» «В письменном столе. А зачем тебе?» Она встает и идет к столу. «Я хочу, чтобы ты повторил рассказ, а я все подробно запишу. На бумаге это легче воспринимается». Она выдвигает ящик стола. Увидев блокноты и коробку карандашей номер 2, Эмма радуется, как ребенок, обнаруживший игрушки. «Так, чудненько». Она достает блокнот и 3 безупречно заточенных карандаша. Возвращается к большому столу и останавливается. «Что?» «Ничего». «А почему ты улыбаешься, как придурок?» «Я улыбаюсь». «Вин, прекрати, у меня мурашки по коже». Мне приходится повторить рассказ. Эмма делает заметки, совсем как... «Вы знаете кто». Заполнив лист, она врывает его и кладет на стол. «Мы забываем о времени», — звонит ее мать. Анжелика напоминает, что время уже позднее, и она готова отвезти Эмму домой. «Мам, не сейчас!» «Передай маме, что я сам отвезу тебя домой», — говорю я. Эмма передает мои слова и отключается. Мы продолжаем. Через некоторое время Эмма говорит. «Нам необходим более структурированный план». «Что ты предлагаешь?» «Давай сначала поговорим про Рая Стросса». Я откидываюсь на спинку стула и смотрю на Эмму. «Что?» — спрашивает она. «Однажды ты уже предлагала более структурированный план». Эмма тоже прислоняется к спинке стула и, я не шучу, сцепляет пальцы. «Когда Майрон нашел своего брата, напоминаю я. Это твоя дружба с Микки. Я тогда не мог вмешаться и помочь, о чем до сих пор сожалею». «Вин!» «Да». «Давай сосредоточимся на тебе. О моем прошлом поговорим как-нибудь в другой раз». Я колеблюсь. У меня подскакивает пульс, но потом я соглашаюсь. «Ладно». «Возвращаемся к Раю Стросу», — говорит Эмма. «Хорошо». «Нужно сконцентрироваться на том, кто его убил». Эмма расцепляет пальцы и начинает сортировать свои записки. «Камера видеонаблюдения зафиксировала Рая Стросса в подвале вместе с каким-то лысым типом». «Да». «И технические спецы ФБР не могли сделать изображение четче?» «Нет, битые пиксели или что-то в этом роде. К тому же убийца идет, опустив голову». Эмма задумывается. «Интересно, он словно нарочно показал нам, что лыс». «Прости, не понял». «Почему бы не прикрыть лысину бейсболкой?» — спрашивает она. «Может, он вовсе и не лысый?» В прошлом году на конкурсе талантов несколько парней нарядились под группу «Синий человек». Какую группу? Не столь важно. У них были особые шапочки, отчего они выглядели лысыми. Возможно, лысина убийцы — просто уловка. Может, он хотел, чтобы мы искали лысого. Я думаю над ее словами. Дальше. Эмма шелестит листами. Это барменша из Малки. Кэтлин, подсказываю я. Краткое пояснение. Я рассказал Эмме о своем разговоре с Кэтлин в Центральном парке, но ни словом не обмолвился о том, как привел барменшу к себе в квартиру. Честно с честностью, а скабрезные подробности знать девчонке незачем. Да, Кэтлин. Эмма нашла нужный лист. Итак, у вас происходит разговор, и Кэтлин себе рассказывает, что Рай, узнав про ограбление банка, запаниковал. Верно. Но только мы знаем, что никаких денег у Рая в том банке не было. Деньги ему поступали из офшорной компании, созданной твоим дедом. Он же твой прадед, добавляю я. Ага. Эмма смотрит на меня и улыбается. Точно. Я тоже улыбаюсь. Не суть важно. Лицо Эммы вновь становится серьезным. Возвращаемся к твоему разговору с Кэтлин. Как нам известно, Рай выходил из квартиры только по ночам, для встреч с Кэтлин в парке. И вдруг он выходит в середине дня. Да, и в тот самый день его убили, добавляю я. Верно. И потому ты, Эмма тянется за желтым листом в дальнем правом углу стола, пускаешь в ход свои возможности сверхбогатого парня и заявляешься в банк. Управляющая тебе рассказывает, что грабители взломали индивидуальные ячейки хранения и унесли их содержимое. Да. Тебе это не кажется странным? Я пожимаю плечами. В ячейках хранилось немало ценностей. Да. Допускаю, грабители хотели поживиться. С расстановкой произносит Эмма. Но? У меня на этот счет другие соображения. Я прислоняюсь к спинке стула и развожу руки, показывая, что готов слушать ее дальше. Возможно, Рай Стросс арендовал банковскую ячейку под псевдонимом. Это не лишено логики, говорю я, не упоминая, что подобные мысли меня уже посещали. Есть догадки, что лежало в его ячейке? То, что его идентифицировало. Эмма постукивает резинкой карандаша по столу. Наверное, за столько лет у Стросса накопилось несколько фальшивых удостоверений личности. Согласен? Согласен. Ему требовалось надежное место для хранения всех этих документов. Может, там же хранился его настоящий паспорт и свидетельство о рождении. Ты ведь не станешь выбрасывать такие бумаги? Нет, не стану. Я задумываюсь над ее словами. Ты хочешь сказать, что грабители вломились в банк вовсе не из-за денег, а ячейки взламывали в поисках документов Рая Стросса? Возможно, отвечает Эмма, но маловероятно. Маловероятно, повторяет она. У меня есть другая теория. Должен признаться, что я просто наслаждаюсь нашим разговором. «Слушаю твою теорию. Этот ПТ, твой наставник из ФБР. Он тут при чем?» Эмма смотрит время у себя на мобильнике. «Сейчас не слишком поздно, чтобы ему позвонить?» «У него нет такого понятия, как слишком поздно. Только скажи, зачем?» «ПТ говорил, что они поймали одного из грабителей». «Верно. Ты можешь с ним встретиться?» «С грабителем? Зачем?» «Задашь ему вопросы», — говорит Эмма. «Допросишь?» Твои возможности сверхбогатого парня позволяют тебе устроить встречу с этим воришкой? Я хмурюсь. Будем считать, что ты мне это не подсказывала. Вин, это наш первый шаг. Ее лицо расплывается в улыбке, которая трогает меня до глубины души. Позвони ПТ и организуй встречу.